Только любовь может служить надежным и постоянным звеном связи или соединительной нитью с владыкой. Вот говорит кто-то, сосредоточенности не хватает, но когда есть любовь, то и сосредоточенности не надо, ибо сердце устремлено к любимому в горении постоянном, и образ владыки постоянен в третьем глазу. Если образ тускнеет или уходит, значит, иссякла любовь. Магнитна она и привлекает любимого облик. Только сердцу надо сказать, чтобы сильнее горело любовью к тому, кто позвал. И рассуждений не надо, излишни тогда все потуги на концентрацию. Любовь рождает и устремление непрерываемое. Любовь можно в сердце возжечь, с силой новой, если слабеет она и колеблется под вихрями плотного мира. Любовь живет в сердце, а сердце чутко прислушивается к желаниям духа, так что сердце можно направить к наивысшему, и оно устремится туда по линии, намеченной духом. Во власти духа человеческого направлять влечение сердца, возжигая и усиливая его огни и угашая их, если они от тьмы. Любовь превыше других возношений, ибо какая преданность без любви? И какое постоянство, если не постоянно любовь? Любовью можно достигнуть того, в чем прочие качества не преуспели.